Глава 11. Джейми МакГрегор прожил еще ровно год с того дня, когда его нашли лежащим на полу в спальне сына, и эти дни были самыми счастливыми в жизни Маргарет. Муж был совершенно беспомощен, не мог двинуть ни рукой, ни ногой, не ворочал языком. Маргарет трогательно ухаживала за ним, следила, чтобы Джейми ни в чем не нуждался. Днем она усаживала его в инвалидное кресло и, не переставая вязать мужу свитеры и пледы, беседовала о всех домашних делах и заботах, обсудить которые у того раньше никогда не было времени. Рассказывала, как выросла маленькая Кейт и какой красавицей стала. Вечером Маргарет, поднимая высохшего, похожего на скелет мужа, несла его в свою спальню и осторожно укладывала на постель. Сама ложилась рядом и продолжала говорить, пока не засыпала. Дэвид Блэквелл управлял Крюгер Бренд Лимитед и время от времени появлялся в доме с бумагами, которые Маргарет было необходимо подписать. Каждый раз он с болью видел, как постепенно угасает человек, которому был всем обязан в жизни. «Ты сделал хороший выбор, Джейми», — сказала мужу Маргарет. «Дэвид — прекрасный человек». Отложив вязание, она улыбнулась. «Немного напоминает тебя. Конечно, не так умен, как ты, дорогой, но ведь подобного тебе нет и не будет больше никогда. Ты был так красив, Джейми, такой добрый и сильный, и не боялся мечтать. И вот теперь все твои мечты осуществились. Компания растет с каждым днем». Она снова взяла спицы. Малышка Кейт начала говорить. Клянусь, она сегодня утром сказала «мама». Джейми неподвижно сидел в кресле. Один глаз, не мигая, уставился в пространство. «У нее твои глаза и рот. Вот увидишь, какой вырастет красавицей». На следующее утро, когда Маргарет проснулась, Джейми МакГрегор был мертв. Обняв холодное тело, она прижалась к мужу. «Отдохни, дорогой, отдохни. Я всегда так любила тебя, Джейми. Надеюсь, ты знаешь это. Прощай, любовь моя». Теперь она осталась совсем одна. Муж и сын покинули ее. Единственным утешением была маленькая дочка. Маргарет вошла в детскую и встала над мирно спящей в колыбельке Кейт. Кэтрин, Кейт — греческое слово, означавшее «ясное» или «чистое». Имя это давали святым, монахиням или королевам. «Кем же ты будешь, Кейт?» — спросила Маргарет вслух. Для Южной Африки это время было периодом расцвета, но политическое напряжение все росло. Всплыли старые разногласия между бурами и англичанами за право владения Трансваалем. И 12 октября 1899 года, в день, когда Кейт исполнилось 7, Англия объявила войну бурам. А еще трое суток спустя штат Ориндж-Фри превратился в арену боевых действий. Дэвид пытался убедить Маргарет забрать Кейт и уехать из Южной Африки, но та наотрез отказалась. «Мое место рядом с могилой мужа». Никакие доводы не помогали, хотя Дэвид объявил, что собирается воевать на стороне буров, и неизвестно, как будет самой Маргарет. «Справлюсь», — упрямо отвечала она. «Попробую управлять компанией в твое отсутствие». На следующее же утро Дэвид записался добровольцем. Англичане ожидали, что война будет быстрой и легкой, чем-то чуть посложнее обычных маневров. молниеносным ударом, и поэтому среди солдат царило веселое, почти праздничное настроение. В лондонских казармах у Гайд-парка давали прощальный ужин. На обложке отпечатанного к этому событию меню был изображен британский солдат, держащий на подносе голову дикого кабана, а названия блюд пестрели упоминаниями о той или иной южноафриканской местности. Баранина Мейквинг, фазаны Притория, репа Трансвааль. Слова «кабан» и «бур» на английском языке звучат почти одинаково. Но британцев ожидал неприятный сюрприз. Буры воевали на территории, которую считали родной, и готовы были биться до последнего. Первое сражение произошло под Мейквингом, маленьким местечком, чуть больше обычной деревни, и здесь впервые англичане начали понимать, с каким противником придется иметь дело. Из Англии были срочно присланы подкрепления. Британцы осадили Кимберли, и только после жестокого и кровавого боя им удалось продвинуться к Ледисмиту. У буров оказались пушки дальнего боя, каких у англичан не было. Поэтому пришлось снимать дальнобойные орудия с военных судов и перетаскивать вглубь материка. Маргарет жадно слушала новости с полей сражения. Жила, как и все вокруг, слухами, переходя от восторга к отчаянию. Как-то утром один из служащих вбежал в ее кабинет и взволнованно объявил: «Я только что слышал сводку. Англичане движутся на Клиптрифт. Нас всех убьют». «Чепуха! Никто не осмелится и пальцем нас тронуть». 5 часов спустя Маргарет МакГрегор стала военнопленной. Ее и Кейт отвезли в Падерберг, в один из сотен концлагерей, разбросанных по всей Южной Африке. Заключенных держали под открытым небом на огромном поле, огражденном колючей проволокой, под охраной британских солдат в невыносимых условиях. Маргарет обняла Кейт и попыталась утешить. «Не волнуйся, дорогая, ничего с нами не случится». Но ни она сама, ни дочь не верили этому. Каждый день приносил новые ужасы. Десятки сотни людей умирали от дизентерии и лихорадки. Заключенных почти не кормили, лекарств и медицинской помощи они не получали. Этот безграничный кошмар, безумный бред — продолжался почти 3 года. Хуже всего было сознание полнейшей беспомощности. Мать с дочерью находились в полной власти тюремщиков, от которых зависело само существование. Кейт жила в постоянном страхе, видя, как вокруг умирают дети, убежденная, что она будет следующей жертвой. Девочка была бессильна защитить себя и мать. И этот урок запомнился на всю жизнь. Власть. Если у тебя в руках власть и могущество, значит, будет и все остальное — еда, одежда, лекарства. Свобода. Наблюдая, как гибнут несчастные люди, Кейт еще больше уверилась, что самое главное, превыше всего на земле — власть. И девочка поклялась, что когда-нибудь станет сильнее всех, и никто, никто не осмелится больше держать ее за колючей проволокой. Кровавые битвы следовали одна за другой. Белмонт, Граспан, Станберг, Спайенкоп. Но ни храбрость, ни отвага буров не помогли, их было слишком мало, а Британия высылала все новое подкрепление. В 1902 году, после 3-летней жестокой войны, буры капитулировали. 55 тысяч буров ушли на войну, и 34 тысячи солдат, женщин и детей погибли. Но глубокая исступленная ненависть наполняла сердца выживших при одной мысли о том, что 28 тысяч их соотечественников умерло в британских концлагерях. В тот день, когда ворота тюрьмы распахнулись, Маргарет и Кейт поспешили в Клиптрифт. А еще через несколько недель, солнечным воскресным днем, возвратился Дэвид Блэквелл, превратившийся за годы нелегких испытаний в настоящего мужчину, взрослого, уверенного в себе, хотя по-прежнему остававшегося тем же спокойным, немногословным Дэвидом, на которого так привыкла полагаться Маргарет. Все это время он не переставал тревожиться за нее и Кейт, не зная, живы ли они или погибли, и был вне себя от радости, когда обнаружил, что Кейт и Маргарет целы и невредимы. «Жаль, что так и не сумел вас защитить», — признался он Маргарет. «Все это в прошлом, Дэвид. Мы должны глядеть в будущее». А будущее для них означало «Процветание Крюгер Брэнд Лимитед». Для всего мира 1900 год стал чистой дощечкой, на которой история будет писаться заново. Началось новое столетие и принесло ряд удивительных открытий, коренным образом изменивших жизнь на Земле. Паровые и электрические машины заменили двигатели внутреннего сгорания. Появились подводные лодки и аэропланы. Численность населения достигла 1,5 миллиардов. Это было время бурного развития промышленности, и следующие 6 лет Дэвид и Маргарет старались использовать каждую представившуюся возможность, чтобы увеличить и без того немалый капитал. Все это время Кейт была предоставлена самой себе и росла без присмотра. Мать была слишком занята делами компании и почти не обращала на нее внимания. Кейт была неуправляемой, упрямой, самоуверенной и непокорной. Как-то днем, возвращаясь с делового совещания, Маргарет увидела на грязном дворе, как 14-летняя дочь самозабвенно дралась с 2 мальчишками. Мать в ужасе, не веря своим глазам, уставилась на Кейт. «Черт бы меня взял!» — пробормотала она. «Подумать только, что именно этой девице в один прекрасный день придется стать во главе Крюгер Брэнд Лимитед. Помоги нам, Боже!»